Глава 21. Сильные женщины. «Вам удалось хоть немного отдохнуть?» – спрашиваю леди Эргорн, когда мы сидим в холле у комнаты, где спит златовласая малышка Эми. Я очень надеялась, что сегодня, когда в доме стало тихо, смогу послушать звонкий детский голосок, но малышка отправилась на полуденный сон. А все утро я спала, как убитая, да и слуги тоже, потому завтрак, который случился в обед, нам приготовила леди. И она же позаботилась о лекаре, которого мы расположили в гостевой комнате внизу, ожидая, когда за ним придут санитары или родственники. Но пока их нет, мы с леди Эргорн решили немножечко поговорить, так как из-за всей суеты даже толком не познакомились. «Благодарю вас за гостеприимство, леди Кайрон», – вежливо отзывается гостья. «Эми очень испугалась, что с бабушкой что-то случится, а в итоге вы помогли и ей, и нам». Мне тоже стоит вас поблагодарить, леди Эргорн, за то, что вы помогли лекарю. И все же подскажите, почему вы отступили от правил? Хочется понять мне. Хочется знать, что я не одна такая неправильная в этом мире. Эта хрупкая, но сильная женщина рядом со мной не бросила старушку, помогла. Единственная вызвалась помочь тому, кого не посмели тронуть его же коллеги. А ведь ей меньше всех можно было рисковать репутацией. У нее дочь, и леди прекрасно все это понимала. «А как было иначе?» – улыбается она устало. Ей идет эта чистая, немного усталая улыбка. Леди Эргорн очень красива, и даже морщинки у глаз и рта не портят ее образ. Но истинная красота внутри, во взгляде, в ее зеленых глазах. В них я снова вижу, что заметила еще во время суеты и пожара. Мы похожи. Может, от того, что обе незложенные, ненужные, а она еще и с ребенком, здесь, в глуши, одна. «Позвольте задать еще один вопрос. Вы от кого-то скрываетесь?» Спрашиваю леди, она вздрагивает, но лицо держит отменно. «Приходится», — отзывается она, — «и больше слов не надо. Я ее понимаю по глазам». Так смотрят те, кому разбили сердце, кому вынули душу и растоптали. Так смотрят те, у кого из-под ног вырвали землю, но она устояла, не сломалась, не разбилась и не разобьется. Ради себя, ради своей маленькой девочки. «Как?» «Вы меня поняли», – шепчет Аврора. «Видимо, так же, как и вы меня», – улыбаюсь. «Она ведь тоже будто читает меня по глазам». «Вам нужна помощь, леди Эргорн?» «Аврора. Для вас я Аврора. И если вы не расскажете о том, что видели нас с Эми, это уже помощь. Он не должен нас найти», – шепчет моя новая, но уже будто бы близкая подруга. «Знаю, она такая же, как я. Нет, она намного сильнее. Она – мать. Никто не узнает». Обещаю Авроре, и в этот самый момент в небольшой холл на втором этаже, где мы сидим, беззвучно поднимается маска. Весь в черном, как сама смерть, он входит тихо, почти неслышно, решительно, но сбивается с шага, едва увидев Аврору. Она и сама застывает. Лицо бледнеет, тонкие пальцы роняют чашку, и та с грохотом падает на пол. «Они знакомы?» «Леди Кайрон, оставьте нас!» Приказывает Безликий так гневно, что чуть ли не вздрагиваю. Приказывает мне? Маска? Шок накрывает с головой, а затем соображаю. Нет, не может быть. Это же не муж Авроры? Или его человек? Тем более слушать не буду. «Оливия, пожалуйста, присмотрите за Эми», — говорит девушка, а маску аж передергивает. «Кто же он ей?» Не знаю, но Аврора уверена в том, что делает. Она не похожа на глупую или ведомую женщину, потому я оставляю этих двоих наедине. Вхожу в небольшую спальню, где, укутавшись в одеяло, спит пятилетняя маленькая красавица. Спит сладко, как ангелочек с пухлыми щечками, и я надеюсь, что она видит добрые сны. Пальцы сами тянутся поправить одеялко, убрать золотистую прядку со лба, а она такая мягкая, такая шелковистая. И пахнет эта девочка молоком и медом. Почти так же пахла моя Ангелина, по которой я скучаю, с которой так и не простилась, оказавшись в этом мире. Как же Эми похожа на нее. Очень. И истории матерей этих девочек похожи. Только я в свое время не ушла от Аркадия, а Аврора сделала это, несмотря на то, что этот мир более жесток. Как же она там? О чем они говорят с Безликим? Поедают сердце тревоги, а затем дверь щелкает, открываясь. В комнату входит Аврора. Лица на ней почти нет, но при этом все равно собрано. «Спасибо и прости, мы должны уйти», — говорит она мне и кидает взгляд на спящую дочь. «И в этом взгляде столько всего, что у меня сердце надрывается. Ты уверена, что-то случилось?» Пугаюсь, хочу помочь. Защитить, ведь мне в свое время никто не помог. Не могу рассказать. Только и шепчет Аврора. Но если уйду сейчас, все обойдется. Аврора, я знаю, что делаю, заверяет она. И да, знает, по глазам вижу, знает. Спасибо, обнимает Аврора и кладет мне в руку кулон. Это моя благодарность. Надеюсь, мы еще встретимся при хороших обстоятельствах. Встретимся, уверена. И в свою очередь отдаю ей серьги, ей нужны. Прими это моя благодарность за помощь, которую ты оказала, настаиваю я, видя, что Аврора не из тех, кто принимает дары без повода. Вижу, как ей тяжело, и слезы в глазах бьют хлыстом по сердцу. Но Аврора тут же улыбается, кивая, и слов не нужно, чтобы ее понять. С болью на душе смотрю, как мать с нежностью берет на руки малышку, как вдыхает ее сладкий запах и шепчет, что все хорошо, что они едут в хорошее место. Как же я на это надеюсь, но не имею права встревать. Я Авроре не мать, а она уже взрослая умная женщина. Остается только молиться все это время, пока провожаю их до кареты, что уже стоит у порога. Тайком сую узел, в который незаметно напихала все, что попалось под руку и может понадобиться им. А затем прощаюсь, тихо, молча, отпуская их в неизвестность, и наблюдаю, как мать и дитя погружаются в темную обшарпанную карету. «Трогай!» – раздается хриплый грозный голос за спиной. «Маска, чтоб его! Еще не ушел, да еще и передвигается по округе, как тень. Не захочет, так и не заметишь. А сейчас вот вышел на порог, поравнялся со мной. Неспроста. Пока не спрашиваю, что ему нужно. Провожаю взглядом черную обшарпанную карету в далекий путь. Пусть боги будут с ними». «А вы умеете, Оливия, быстро заводить друзей?» Безликий сам начинает разговор. «Что вы ей сказали, что она так испугалась?» В свою очередь спрашиваю я. «Это семейное дело», – отрезает он холодно. «А что касается вас, ради Авроры скажу, что слухи о борделе в вашем доме уже дошли до Кайрона». «Что? Бордель?» У меня глаза лезут на лоб. «Мы спасали раненых». «Знаю, но закон вы нарушили точно так же, как делают в борделях. А люди склонны украшать доносы. Поспешите, леди Оливия. Кайрон может объявиться здесь в любой момент», — предупреждает Безликий, а затем ступает следом за каретой и исчезает уже в знакомом вихре. А я так и остаюсь в полном шоке одна на крыльце. Притон? Бордель? Тот драконище вот-вот явится? Только этого мне не хватало. Врываюсь в дом, а он пуст. Хвала богам, слуги уже даже успели прибраться. Лишь мелкий сор намекает на то, что здесь недавно была суета. Черт, в гостевой до сих пор лежит лекарь. Надо же было так попасть впросак. И куда его деть? «Вириан!» – зову помощницу, которая как раз должна приглядывать за пациентом. «Где все?» «Петра пошел за санитарами, которые запропастились, а Эшла за лекарствами. Вы же сами их отправили!» – испуганно выдает она, а я только и могу чертыхнуться. «Как же так? Кайрон вот-вот прибудет, а у меня тут непонятно что. Да еще и его засыльных казачков, способных подтвердить мои слова, не имеется. Что делать?» Мечутся мысли в голове, а входная дверь со скрипом открывается, и раздаются тяжелые мужские шаги.